Глава 13. Подъехав рано утром в пятницу к управлению полиции Западного округа, Бэнкс был ошеломлен царившим вокруг хаосом. Даже позади здания, где располагался въезд на парковку для служебных и личных автомобилей сотрудников, бурлила густая толпа репортеров и телевизионщиков с камерами. Все они кинулись к нему. Стараясь перекричать друг друга, задавали вопросы, касающиеся Люси Пейн. Бэнкс, проклиная все на свете, выключил диск с альбомом Боба Дилана на половине песни, после чего осторожно, но решительно вклинился в толпу и повел машину к парковке. Внутри обстановка была спокойной. Бэнкс прошел в свой кабинет и, подойдя к окну, оглядел рыночную площадь. Толпа репортеров, фургоны со спутниковыми тарелками на крышах. Кто-то наверняка проболтался и выдал тайну местопребывания Люси. Бэнкс зашел в комнату детективов. Констебли Джекман и Темпл сидели за своими столами, а Энни Кэббот согнулась над нижним ящиком стеллажа, радуя взгляд Бэнкса видом соблазнительной попки, плотно обтянутой черными джинсами. Он сразу вспомнил о назначенном на вечер свидании. Ужин, видео и... «А что, черт возьми, здесь происходит?» — спросил он, обращаясь ко всем присутствующим. Энни распрямилась. «А вы не знаете? А что я должен знать? Вы что, ее не видели? А о ком вы?» Кевин Темплтон и Уинсом Джекман опустили головы ниже, предоставив этим двоим довести беседу до конца. Энни задвинула на место ящик. «Вы не смотрели вчерашнее шоу?» «Я был в Витернси, беседовал с бывшим копом о Люси Пейн. Я что-то пропустил?» Энни, подойдя к столу, присела на край. Соседка Люси, Мэгги Форест, приняла участие в телевизионной дискуссии о домашнем насилии. «Черт возьми!» «Мягко сказано. Она закончила свое выступление, обвинив нас в преследовании Люси Пейн из-за того, что мы не можем посадить ее мужа. Но главное, она сообщила зрителям, что Люси содержится здесь». «Джулия Форд», — прошептал Бэнкс. «Кто?» «Адвокат. Готов биться об заклад. Это она рассказала Мэгги, где мы держим Люси. Господи, как все запуталось». «Ах, да», — с улыбкой спохватилась Энни. «Вам уже дважды звонил Хартнелл. Просил, как только вы появитесь, срочно перезвонить». Бэнкс вернулся в свой кабинет. Прежде чем звонить Филу Хартнеллу, он распахнул окно и закурил сигарету. Черт бы побрал эти правила! Самое скверное, что все это случилось именно сейчас, и это только начало. Бэнкс должен был предвидеть, что Мэгги Форест — человек непредсказуемый, от нее можно ожидать чего угодно. Его предостережения лишь подтолкнули ее к совершению еще более глупых поступков. Что он может сделать? Да ничего. Она не совершила уголовного преступления, поэтому не имело смысла снова приходить к ней и что-то втолковывать. Но все же, доведись ему видеться, он выскажет все, что о ней думает. Она не понимает, что наделала. Успокоившись, он сел за стол и потянулся к телефону, но не успел снять трубку и набрать номер. Телефон зазвонил. «Алан, это Стефан. Надеюсь, хоть вы порадуете меня хорошими новостями, потому что происходящее за окном не поднимает мне настроение». «Все так плохо?» «Хуже не бывает. Ну, может, хоть эта новость подбодрит вас. Я только что получил из лаборатории результаты сравнительного анализа ДНК». «И?» «Полное совпадение. Сикровским насильником был Терренс Пейн». Бэнкс со всей силы шлепнул рукой по столу. «Вот это отлично! Что-нибудь еще?» «Мои парни проверили все документы, счета, изъятые из дома, но не нашли никаких подтверждений, что Терренсу или Люси выписывали снотворное, не обнаружили следов нелегальных средств». «Так я и думал. Зато обнаружили электронный каталог одного из интернет-магазинов, где людей, сделавших хоть одну покупку, заносят в список рассылок. Выяснили, что они там покупали? Никаких следов товара, оплаченного банковскими картами, но мы связались с этой компанией и договорились, что наш человек придет к ним проверить покупки, оплаченные наличными. И еще одно. Мы нашли подозрительные отметины на полу в подвале и предположили, что это следы от ножек штатива. Я говорил с Люком, он штативом не пользовался, так что...» «Его устанавливал Терренс Пейн?» «Возможно». «Тогда где же камер, черт возьми?» «Понятия не имею». «Ну ладно, Стефан, спасибо за хорошие новости. Продолжайте поиски». «Слушаюсь». Повесив трубку, Бэнкс сразу набрал номер Хартнелла. После второго гудка услышал. Начальник окружной полиции Хартнелл. «Это Алан», — ответил Бэнкс. «Мне передавали, что вы хотели со мной связаться». «Вы с этой Форест разговаривали?» «Нет, мне только что объяснили, что происходит. Вокруг целый рой репортеров». Удивительно, удивительно. Глупая баба. Ну а что с Люси Пейн? Вчера беседовал, никакого результата. И никаких улик? Практически никаких. Бэнкс рассказала о совпадении ДНК Пейна и сикровского насильника, о следах от штатива видеокамеры, которую, возможно, еще обнаружат, о своей встрече с Джорджем Вудвардом и сатанинских атрибутах Волдерт Хорпи, об убийстве Кэтлин Мюррей с помощью ремня. «Да, действительно», — подытожил его отчет Хартнелл, — «никаких веских улик против Люси Пейн. Ради Христа, Алан, ведь она сама жертва ужасного отвратительного насилия. Я помню расследование Олдерт-Хорпского дела. Не стоит ворошить старое. Подумайте, как отреагируют люди, если мы предположим, что это она убила свою двоюродную сестру, когда ей было всего-то 12». «Я думал использовать эти свидетельства, чтобы хоть как-то сдвинуть расследование с мертвой точки». «Мы оба понимаем, что кровь и волокна — это недостаточные улики, а кроме этого у нас ничего нет. Предположения насчет ее прошлого ничем не помогут, только прибавят сочувствия и симпатии к ней». «Но многие люди полагают, что участие Люси в преступлении было более значительным, чем она сама признает». «Возможно, но они не поднимают такого шума, как те, что уже звонили в Милгард. Так что выпускайте ее, Алан». «Но...» «Мы взяли убийцу, и он умер. Выпустите ее. Мы не имеем права дольше задерживать Люси». Бэнкс посмотрел на часы. «У нас есть еще 4 часа. Что-нибудь может произойти?» «Ничего не произойдет за эти 4 часа. Поверьте мне, освободить ее». «Установить за ней наблюдение? Это же влетит нам в такую сумму. Попросите местную полицию проследить за Люси, а ей скажите, чтобы далеко не отлучалась, поскольку нам, вероятно, потребуется снова поговорить с ней». «Если она виновна, она же попросту исчезнет. Если она окажется виновной, у нас будут улики, мы ее найдем». «Позвольте мне еще раз встретиться с ней». После этих слов Бэнкс задержал дыхание. На другом конце Хартнелл тоже взял паузу, потом согласился. «Ну хорошо. Если она не расколется, отпускайте. Но будьте предельно аккуратны и обходительны. Я больше не хочу слушать обвинения в том, что мы используем гестаповскую тактику ведения допросов». Бэнкс, услышав стук в дверь, прикрыл ладонью трубку и сказал: «Войдите». Вошла Джулия Форд и одарила его лучезарной улыбкой. «Не волнуйтесь, сэр», — сказал Бэнкс Хартнеллу. «Ее адвокат постоянно находится при ней». «Как вам нравится этот зоопарк? Весело, не правда ли?» — спросила Джулия, когда Бэнкс положил трубку. Когда она смеялась, вокруг глаз у нее собиралась паутинка морщинок. Сегодня утром она была в серой блузке, в разрезе которой виднелось жемчужное ожерелье, но все равно выглядела сугубо по-деловому. Волосы блестели, как будто она только что вышла из-под душа. Косметики на лице было ровно столько, чтобы сделать ее на несколько лет моложе. «Да», — отвечал Бэнкс, — «все выглядит так, будто кто-то шепнул на ухо всем британским СМИ о месте пребывания Люси». «Так вы собираетесь освобождать ее?» «Да, и скоро, но сначала я хотел бы поговорить с ней». Джулия вздохнула и распахнула перед ним дверь. «Что ж, снова ринемся, друзья, в пролом!» О Гуле и о его окрестностях в графстве Йоркшир Дженни только слышала. Сверившись с картой, она поняла, что находится у небольшой деревеньки Килнси, возле Северного моря. Перед ней расстилалась узкая коса Спернхед, растоптанная голова, вдающаяся в море, как согнутый высохший ведьмин палец. Место выглядело таким заброшенным и пустынным, что Дженни, согнувшись от пронизывающего холодного ветра и колючих соленых брызг, чтобы рассмотреть карту, содрогнулась от страха и тоски. Больше ничего, по ее мнению, не может чувствовать оказавшийся здесь путешественник. «Название мыс получил», — мрачно подумала она, — «потому что тут растоптали какую-то женщину. Ее дух до сих пор разгуливает по ночам. Мозг смыло в море, оно выносит его на берег, оставляя на песке белую извилистую линию». Дженни терялась в догадках, есть ли здесь вообще хоть один человек. Разве что птицеловы иногда забредают сюда в поисках какой-нибудь неуловимой маленькой птички. Не похоже, что здесь могут отдыхать приезжие, разве что в Уитернси, куда вечером ездил Бэнкс. Все популярные места отдыха были намного севернее. Бридлингтон, Файли, Скарборо, Уитби. День был отличный, ветреный, но солнечный. На небе несколько небольших белых облачков, редко и на короткое время наплывающих на солнце. Но куртка была бы очень кстати. Дженни не встретила ни одной машины на всем пути от Партингтона, где она сделала короткую остановку, чтобы выпить чашку кофе и посмотреть на церковь Святого Патрика, которая считалась одной из лучших сельских церквей в Англии. Местность была пустынной. Ровные, плоские сельскохозяйственные угодья, зеленые поля, кое-где виднелись прямоугольники ярко-желтого цвета, посевы рапса. Деревни, мимо которых она проезжала, представляли собой скопление бунгало и нескольких стоящих в странном порядке типовых кирпичных домиков. Вскоре перед глазами замаячила сюрреалистическая картина газового терминала Северного моря с хитросплетением металлических труб и емкостями для хранения газа. Миновав его, Дженни поехала вдоль береговой линии прямо к Олдертхорпу. Во время поездки она думала о Бэнксе и пришла к заключению, что он несчастен. Но в чем причина его несчастья, она не знала. Кроме беременности Сандры, новости которой ошеломила его, все остальное было приятным и безоблачным. Карьера на подъеме, симпатичная молодая подруга. А если как раз Энни и делала Бэнкса несчастным? Он никогда не был искренним, рассказывая об их отношениях. Дженни была склонна приписывать это осторожности и скрытности, когда дело касалось его личной жизни и переживаний. Впрочем, этим он не отличался от большинства мужчин. Но его смущение в такие минуты было, по всей видимости, совершенно искренним. Дженни ничем не могла ему помочь. Она помнила, какое разочарование испытала она в прошлом году, когда Бэнкс, приняв ее приглашение отобедать, не смог прийти и даже не сразу позвонил. Дженни тогда ждала его в своем самом обольстительном шелковом одеянии. В духовом шкафу томилась дюкля-оранж. Она была готова снова пойти на риск и ждала, ждала. Наконец он позвонил. Его вызвали на захват заложника. Конечно, причина была уважительной, но даже это не смогло утешить ее. После этого случая они вели себя более осмотрительно, и никто не желал рисковать и договаривался о встрече из боязни, что намеченный может сорваться. Но она по-прежнему волновалась за Бэнкса. В этом Дженни не могла себе не признаться. Она все еще любила его. Пустынное равнение, казалось, не будет конца. «Ну как, черт возьми, можно жить в такой скучной глухомане?» — размышляла Дженни. И тут она увидела дорожный указатель с надписью «Олдертхорп, полмили» и поехала по ведущей под уклон немощеной дороге, надеясь, что никто не соберется двинуться на машине ей навстречу. Пространство проглядывалось на много миль. Деревья в поле зрения легко можно было пересчитать по пальцам, и она без труда заметит каждого, кто выходит из деревушки, в которую она направлялась. Этой полмили, казалось, не будет конца. Она медленно ехала по грунтовой дороге. Наконец, впереди показались несколько стоящих рядом домов, и в открытое окно проник запах моря, хотя его было еще не видно. Проехав еще немного, Дженни свернула налево, на мощеную камнем улицу, по одной стороне которой стояли бунгало, а по другой — ряды типовых кирпичных домов. Она увидела небольшое почтовое отделение под одной крышей с магазином, где продавалось все. На фасаде была укреплена веревка, на ней трепыхались на ветру газеты. Чуть поодаль стояли лавки зеленщика и мясника, приземистое здание молитвенного дома евангелистов и убогого вида паб с вывеской «Лорд Нельсон». Вот, пожалуй, и все. Дженни остановила машину за голубым «Ситроеном», припаркованным возле почтового отделения, и, выходя из машины, заметила, как во всех выходящих на дорогу окнах дернулись занавески. Множество любопытных глаз уперлось ей в спину, когда она входила в дверь. «Никто сюда не ходит», — так ей казалось, думали эти люди. «Что ей здесь надо?» Дженни чувствовала себя, словно очутилась в одной из оживших старых сказок, в месте, где время остановилось, и от этого испытывала какое-то необъяснимое чувство, будто в реальном далеком мире о ней тоже все забыли. «Глупость какая», — встряхнула Дженни головой, но все-таки чувствовала дрожь во всем теле, хотя вроде согрелась в машине. Колокольчик над ее головой звякнул. Она подумала, что последний посетитель переступал порог этого магазина еще до ее рождения. Увидела пирамиду жестянок с леденцами рядом с вешалкой для обувных шнурков. Над ними полку с готовыми лекарственными средствами. На этажерке были выставлены поздравительные открытки. Рядом громоздились коробочки с полудюймовыми гвоздями и банки со сгущенным молоком без сахара. Пахло какой-то заплесневелой тухлятиной и одновременно фруктами. «Наверное, грушевым дрожже», — предположила Дженни. А проникающий с улицы тусклый свет, падая на прилавок, словно покрывал его скатертью из светлых и темных полос. В магазине было раздвижное окно, за которым располагалось почтовое отделение. Женщина в поношенном коричневом пальто около этого окна, как только Дженни переступила порог, пристально уставилась на нее. Почтмейстерша, по другую сторону окна, глядев посетителя с головы до ног, поправила очки. Обе дамы, похоже, уже всласть наговорились, и ни одна из них не имела ничего против, что их беседу прервали. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — обратилась к Дженни почтмейстерша. «Не могли бы вы сказать, где находятся дома, в которых жили семейство Мюррей и Годвин?» — попросила Дженни. «А с чего вдруг они вам понадобились?» «Это связано с моей работой». «Так вы репортер из газеты, верно?» «Да нет, я судебный психолог». Такой ответ заставил любопытную даму немедленно прекратить расспросы. «Вам надо на Сперн-Лейн. Перейдете через улицу и вниз по низине к морю. Два последних дома. Мимо них не пройдете, но там уже давно никто не живет». «А вы не знаете, кто-нибудь из их детей проживает поблизости?» «Ни об одном из них ни слуху, ни духу после того, как все случилось». «А учительница Марин Несбит?» «Она живет в Изингтоне. Здесь теперь нет школы». «Большое вам спасибо». Закрывая за собой дверь, Дженни слышала, как покупательница шептала. «Судебный психолог? А на кой ей тогда дома?» «Осматривает достопримечательности», — пробормотала почтмейстерша. «Кладбищенский упырь, как и все прочие. Ладно, так что ты говорила про мужа Мэри Уоллес?» Дженни представила себе, что они скажут, когда сюда нагрянут толпы журналистов, а это непременно произойдет, причем весьма скоро. Такие места, как Олдертхорп, слава посещает нечасто, в большинстве случаев однажды за всю историю существования. Она пересекла Хай-стрит, все еще чувствуя спиной чужие взгляды, и зашагала по тропинке, ведущей на восток к Северному морю. Несмотря на холодный ветер, безоблачное небо было ярко-синим и излучало такой слепящий свет, что Дженни надела солнцезащитные очки и вспыхнула от гнева, припомнив день, когда купила их на пирсе в Санта-Монике, где была с этим подлым прохвостом Рэнди. На каждой стороне Сперн-Лейн, вблизи ее пересечения с главной улицей, стояло по 5 или 6 бунгало, но сразу за ними вдоль дороги тянулась полоса голой земли длиной не меньше 50 ярдов. За ней Дженни увидела 2 грязных кирпичных дома с общей стеной. После них вдоль дороги тянулась такая же полоса голой земли. Эти дома стояли на отшибе от остальных в деревне, да и до нее самой еще нужно было добраться. Дженни представила себе, что происходило здесь 9 лет назад, когда сюда нахлынули репортеры и телеоператоры. Ужас обрушился на жителей, как внезапно налетевшая эпидемия. Никто не мог понять, как такое могло происходить в деревушке, где все друг друга знали, многим после этого случая потребовалась психологическая помощь. Подходя ближе к домам, она все яснее ощущала запах соли, который ветер доносил с моря. Все отчетливее осознавала, что жуткое преступление произошло вон там, всего в нескольких ярдах от нее, за невысокими дюнами и порослью жесткой травы. Дженни читала, что деревни, стоявшие когда-то вдоль берега, поглотило море. Песок находится в непрерывном движении, так что лет через 10-20 Олдертхорп тоже окажется под водой. Эта мысль показалась ей справедливой. Дома были в таком состоянии, что уже не подлежали ремонту. В крышах зияли дыры, дверные и оконные проемы были забиты досками. Во многих местах на стенах были видны граффити, сделанные краской из баллончиков. «Гнить вам в аду», «Верните казнь через повешение» были простые и трогательные надписи. «Кэтлин, мы тебя не забудем». Дженни растрогалась, но чувствовала себя при этом, как если бы подглядывала за живущими в деревне людьми. Сад зарос сорняками и кустарником, но она пробралась сквозь густые заросли и подошла вплотную к дому. Рассмотреть хоть что-нибудь было невозможно. Доски, которыми были забиты двери и окна, плотно прилегали друг к другу. В этом доме, подумала Дженни, Люси Пейн и ее братьев и сестер насиловали, унижали, мучили и пытали одному богу известно сколько лет, пока смерть Кэтлин Мюррей не привела полицию к этой двери. Теперь, стоя перед развалинами, Дженни почувствовала разочарование. Такое же чувство возникло у нее, когда она спустилась в подвал дома на Хилл-стрит. Она ничем не могла помочь или хотя бы объяснить творившийся здесь ужас. Она постояла у забитой двери и пошла вокруг здания. Сад на заднем дворе зарос намного гуще, чем перед входом. Грязная провисшая бельевая веревка еще болталась между 2 ржавыми столбами в зарослях кустарника. Повернувшись, чтобы идти обратно, Дженни споткнулась, подумала о корень, но когда раздвинула ветви и стебли, увидела игрушечного медвежонка. Он был таким истрепанным, грязным, словно пролежал здесь все 9 лет, а до этого принадлежал кому-то из олдертхорпских детей, хотя Дженни была уверена, что это не так. Полиция должна была вывести отсюда все, имеющее отношение к расследованию. Значит, медвежонка принес кто-то из местных ребятишек. Подарок детям, которые жили здесь раньше. Когда она подняла мокрую игрушку, почувствовала, что из прорехи в спине медвежонка на руку переползают мелкие жучки. Дженни отбросила игрушку, брезгливо смахнула жучков и быстрым шагом направилась к деревне. Она еще раньше решила постучаться к ближайшим соседям Годвинов и Мюрреев, спросить о подробностях жизни преступных семейств. Но женщины в магазине сообщили ей достаточно, чтобы она отправилась прямо в Изингтон поговорить с Марин Несбит. «Ну что, Люси, начнем?» Бэнкс включил магнитофон. На этот раз для допроса была выбрана более привлекательная комната, и кроме Люси и Джулии Форд, Бэнкс пригласил еще констебля Джекман, который не принимал непосредственно участия в расследовании, но ему было интересно по окончании допроса узнать ее мнение о Люси. «Ничего не имею против», — ответила Люси покорным, но обиженным тоном. «Она выглядела усталой, еще не вполне пришла в себя после проведенной в камере ночи», — подумал Бэнкс. По словам дежурного офицера, она попросила не выключать в камере свет, поэтому, должно быть, и не выспалась. «Надеюсь, у вас нет нареканий на условия?» — галантно поинтересовался Бэнкс. «С чего вдруг такая забота?» «Люси, вы напрасно думаете, что я хотел причинить вам неудобства?» «Не беспокойтесь, я в полном порядке». Джулия Форд постучала кончиками пальцев по стеклу своих часов. «Может быть, приступим к делу, инспектор?» Бэнкс внимательно посмотрел на Люси. «Для начала немного поговорим о вашем прошлом, не возражаете?» «А какое это имеет отношение к делу, которым мы занимаемся?» — вмешалась Джулия Форд. «Если вы позволите мне задать вопросы, то, скорее всего, найдете ответы на ваш вопрос». «Это доставляет страдания моей клиентке». «А, Люси страдает. А родители 5 убитых девушек, по-вашему, пребывают в полном душевном покое?» «Это неуместное сравнение», — возразила Джулия. «Люси не имеет к этому никакого отношения». Бэнкс, оставив реплику без внимания, снова повернулся к Люси, которая, казалось, не проявляла никакого интереса к переговорам. «Люси, вы можете писать подвал в Олдерт-Хорпе? Или вы не помните?» «Обычный подвал», — пожала плечами Люси. «Темный и холодный». «Вы больше ничего не можете добавить?» «Нет, а что?» «Может, припомните черные свечи, ладан, пентаграммы, балахон или танцы и песнопения, а, Люси?» Люси закрыла глаза. «Я ничего не помню. Это было не со мной, это было с Линдой». «Люси, может быть, уже хватит изворачиваться? Будьте же благоразумны. Но почему, как только дело доходит до чего-либо важного, о чем вы не хотите говорить, вы постоянно ссылаетесь на потерю памяти?» «Инспектор», — не выдержала Джулия Форд, — «не забывайте, что моей клиентке ретроградная амнезия вследствие посттравматического шока». «Да-да, я помню. Впечатляющий диагноз». Бэнкс вновь обратился к Люси. «Вы забыли, как спускались в подвал вашего дома, не помните, как танцевали и распевали в подвале в Олдерт-Хорпе. Ну а клетку вы помните?» Люси, казалось, полностью ушла в себя. «Помните?» — настойчиво повторил Бэнкс. «Старое убежище Моррисона». «Да», — шепотом ответила Люси. «Они сажали нас туда, если мы плохо себя вели». «А в чем заключалось ваше плохое поведение, Люси?» «Я не понимаю». «Почему вы были в клетке, когда пришла полиция? Вы и Том. Чем вы заслужили наказание?» «Я не знаю. Нас сажали туда за малейшую провинность. Серьезных и быть не могло. За грязную тарелку, хотя еды давали так мало, что мы их вылизывали. Или если кто-то осмеливался огрызнуться или сказать «нет», когда им хотелось. Угодить в клетку было очень легко». «Вы помните Кэтлин Мюррей?» «Конечно, она была моей двоюродной сестрой». «А что с ней произошло?» «Ее убили». «Кто?» «Взрослые». «За что?» «Не знаю, она просто умерла». «Говорили, что ее убил ваш брат Том». «Это неправда. Том никого не мог убить. Он добрый и спокойный». «А вы помните, как это произошло?» «Я при этом не присутствовала. Просто нам сказали, что Кэтлин ушла и больше не вернется. Я поняла, что она мертва». «Почему вы так подумали?» «Она все время плакала, говорила, что расскажет обо всем. Они грозились убить любого, если узнают, что мы хотя бы заикнулись о том, что творится дома». «Люси, а ведь Кэтлин была задушена». «Задушена?» «Да, точно так же, как те девушки, которых мы нашли в подвале на Хилл-стрит. А мы обнаружили у вас под ногтями волокна от бельевой веревки и следы крови Кимберли на вашем халате». «Чем вы клоните, инспектор?» — спросила Джулия Форд. «Слишком большое сходство между этими преступлениями, только и всего». «Как вам известно, убийца Кэтлин Мюррей находится за решеткой», — не отступала Джулия. «И Люси не имеет к этому преступлению никакого отношения». «Она была соучастницей. Она была жертвой». «Постоянная жертва, а, Люси? Жертва с плохой памятью. Как вы себя чувствуете в этой роли?» «Может быть, уже хватит?» Снова вспыхнула Джулия. «Я чувствую себя ужасно», — еле слышно произнесла Люси. «Что?» «Вы спросили, каково это быть жертвой с плохой памятью?» «Ужасно. Я чувствую себя так, словно я — это не я, словно я пропала, себе не принадлежу, со мной не считаются. Я даже не могу вспомнить то плохое, что мне пришлось испытать». «Люси, позвольте еще раз спросить. Вы когда-нибудь помогали своему мужу похищать какую-либо девушку?» «Нет». «Причиняли вы вред кому-нибудь из девушек, которых он привозил домой?» «Я не знала о них вплоть до прошлой недели». «Почему именно в ту ночь вы встали с постели и спустились в подвал? Почему не раньше, когда Терри развлекался с очередной девушкой?» «Я никогда прежде не просыпался. Он, должно быть, подсыпал мне какое-то наркотическое средство». «При обыске криминалисты не обнаружили ни снотворного, ни рецептов на него». «Он мог доставать его незаконным путем, а в тот раз у него закончилось снотворное, поэтому я и проснулась». «А где он мог его купить?» «В школе. Там продают любые наркотики». «Люси, вам известно, что Терри уже был насильником, когда вы повстречались?» «Что?» «Вы все отлично слышали», — Бэнкс открыл лежащую перед ним папку. «По нашим данным, перед тем, как встретить вас в пабе в Сикрофте, он изнасиловал 4 женщин. Терренс Пейн был тем самым сикрофтским насильником. Это подтвердил сравнительный анализ ДНК, взятый у него спермы и спермы, оставленные им на теле одной из жертв». «Я...» «Не знаете, что сказать?» «Не знаю». «А как вы встретились с ним, Люси? Никто из ваших подруг не припомнит, что видели, как вы разговаривали с ним в пабе тем вечером». «Я же рассказывал, на выходе из паба. В этом пабе было множество залов, и мы пошли в другой бар». «Люси, как вы думаете, чем вы отличались от остальных?» «Не понимаю, о чем вы». «Почему он не последовал за вами на улицу и не изнасиловал, как других?» «Откуда мне знать?» «Признайтесь, это весьма странно». «Я же сказал вам, не знаю. Я понравился ему, он любил меня». «Да, любил и продолжал насиловать молодых женщин после того, как встретил вас». Бэнкс снова заглянул в папку. «На его счету, по крайней мере, еще 2 жертвы, как зафиксировано в нашей базе данных. Это только те, кто обратился в полицию. Вы, наверное, знаете, некоторые женщины в полицию не обращаются, испытывая тяжелейшую депрессию. Другие стыдятся, обвиняя себя в произошедшем». Бэнкс подумал о Бэйн Кэббот и о том, через какие муки она прошла 2 года назад. «А какое все это имеет отношение ко мне?» «Почему он вас не изнасиловал?» Люси посмотрел на него каким-то непонятным, отсутствующим взглядом. «А может, изнасиловал?» «Не говорите глупости. Ни одна женщина не выйдет замуж за насильника». «Вам не понять, что можно привыкнуть ко всему, когда у вас нет выбора». «Как это понимать, нет выбора?» «Именно так, как я сказала». «Так это же был ваш выбор, выйти замуж за Терри. Разве не так? Никто вас не принуждал». «Я не это имела в виду». «А что?» «Да так, ничего». «Нет, скажите». «Я сказала, ничего». Бэнкс нервно зашелестел бумагами. «Так в чем все-таки дело, Люси? Он рассказал вам, чем занимается? Это вас поразило? Он увидел в вас родственную душу? Вы Хиндли, а он Брэди? Извращенцы? Мавританские убийцы?» Джулия Форд, не выдержав, вскочила со стула. «Может быть, уже довольны, инспектор? Еще одно подобное высказывание, допрос будет закончен, а я подам на вас рапорт». Бэнкс пригладил рукой свои коротко стриженные волосы. Он чувствовал закипающее раздражение. Паузу прервала Уинсом, задав уточняющий вопрос. «Люси, так он все же вас изнасиловал?» — спросила она с легким ямайским акцентом. «Ваш будущий муж изнасиловал вас?» Люси повернулась к Уинсам. Бэнксу показалось, что она мысленно прикидывает, как теперь решать уравнение, в которое добавилось еще одно неизвестное. «Конечно, нет. Я никогда бы не вышла замуж за насильника». «Так вы не знали правды?» «Конечно, не знала. И вы ничего не замечали странного в поведении Терри? Я не была знакома с ним, но мне непонятно, как насильник и убийца может не вызвать у окружающих никаких подозрений». «Он мог быть просто очаровательным. Он делал или говорил что-либо, что казалось вам подозрительным, пока вы были вместе?» «Нет». «Он любил сексуальные игры?» «Как это? Ему нравилось привязывать вас или притворяться, что он вас насилует?» «Нет, ничем подобным мы не занимались». Уинсом подала Бэнксу сигнал перехватить инициативу. В ее взгляде он ясно увидел то, что она сейчас чувствует. Ничего не получается, Люси Пейн, вероятнее всего, лжет. «А где видеокамера?» — задал вопрос Бэнкс. «Какая видеокамера?» «Мы обнаружили следы от штатива в подвале. Видеокамера была установлена возле матраса. Я думаю, вам нравилось смотреть видео с этими девушками». «О чем вы говорите? и о видеокамере мне ничего не известно. И вы никогда не видели ее у мужа? Нет. Он никогда не показывал вам никаких видеофильмов? Только те, что брал на прокат или на время у знакомых. Нам известно, где он приобрел видеокамеру. Мы скоро это проверим. Проверяйте. Еще раз повторю, я никогда не видела дома видеокамеры, никогда не слышала, что она у нас есть. Бэнкс сменил тему. Люси, вы сказали, что вас не привлекают сексуальные игры. Так что же заставило вас одеться соответствующим образом и на вечер стать проституткой? Или опять не помните? Все было совсем не так. Я не вышла на улицу и никому не приставала. Кто рассказал вам об этом? Это не важно. Так вы сняли мужчину для секса в баре отеля? Ну и что? Это было ради забавы, на споры еще до знакомства с Терри. И как все происходило? Люси изобразила на лице стыдливую улыбку. Я довольно часто разрешала себе поболтать и пококетничать с мужчинами в пабе. Но в тот раз мне заплатили 200 фунтов. Это была шутка. Всего лишь шутка. Уж не хотите ли вы арестовать меня за занятие проституцией? Только шутка. Задумчиво, словно про себя, повторил Бэнкс. Джулия Форд слегка растерялась от столь неожиданного поворота допроса, но не проронила ни слова. Бэнкс понимал, что они так и не вышли из тупика. Хартнелл был прав, никаких улик против Люси у них не было, если не считать странности в ее отношениях с Пейном, следов крови на одежде и волокон от бельевой веревки под ногтями. Ее ответы, хотя и не всегда понятны, не содержали признания в том, что она подстрекала своего мужа совершать убийство или помогала ему в этом. Иными словами, предъявить ей было нечего. Он присмотрелся к ней. Кровоподтеки почти исчезли с ее обрамленного черными волосами, бледного, красивого лица, выражающего оскорбленную невинность. Мадонна, да и только. Единственное, что поддерживало уверенность Бэнкса, что ей есть что скрывать, были ее глаза, черные, задумчивые, непроницаемые. Ему казалось, что если долго и неотрывно смотреть в эти глаза, то можно лишиться рассудка. Но это не улика, а плод его воображения. К немалому удивлению всех присутствующих, он резко встал, с грохотом отодвинув стул и объявил: «Вы свободны, Люси!» и быстрым шагом вышел из комнаты для допросов. Изингтон показался Дженни намного более приятным местом, чем Олдертхорп, когда она припарковала машину возле паба в центре деревни. Хотя Изингтон и находится примерно в таком же отдалении от цивилизации, но многое указывало на то, что связи с внешним миром все же присутствуют, чего нельзя было сказать об Олдертхорпе. У девушки, стоявшей за стойкой в баре, Дженни без труда узнала адрес Марин Несбит и вскоре, стоя перед раскрытой входной дверью, смотрела на женщину с недоверчивыми глазами и длинными седыми волосами, перехваченными голубой лентой. Она была одета в светло-коричневую шерстяную кофту и черные слаксы, слегка тугие для дамы с такими мощными бедрами. «Вы кто? Что вы хотите?» «Я психолог», — ответила Дженни. «Хочу поговорить с вами о том, что произошло в Олдертхорпе». Марин Несбит посмотрела направо, потом повернула голову и окинула взором левую часть улицы, после чего перевела взгляд на лицо Дженни. «Вы точно не репортер?» «Нет, я не репортер». «Понимаете, они буквально одолели меня, когда все это произошло, но я им ничего не сказала. Только и могут что копаться в мусоре». Она поплотнее запахнула кофту на груди. «Я не репортер», — повторила Дженни, копаясь в сумке в поисках какого-нибудь документа. Самым подходящим оказался читательский билет университетской библиотеки, в котором было указано, что она, доктор Фуллер, является штатным сотрудником. Марин придирчиво рассматривала билет, искренне сокрушаясь из-за того, что в нем не предусмотрено фото владельца, после чего все-таки пригласила Дженни войти в дом. Они прошли в гостиную, и Марин вдруг превратилась из великого инквизитора в радушную хозяйку и, улыбнувшись, традиционно предложила чаю. Они расположились в небольшой уютной гостиной. Два кресла перед камином, зеркало, горка с великолепным хрусталем. На маленьком столике возле кресла лежала книга «Большие надежды» в бумажном переплете и стояла недопитая чашка чая с молоком. Дженни села на другое кресло. Марин ненадолго вышла на кухню и принесла чайник и тарелку с сухим печеньем на подносе. «Извините за подозрительность», — сказала она, — «вы не представляете, что мне пришлось пережить за последние годы. Дурная слава может совершенно изменить вашу жизнь». «Вы еще учительствуете?» «Нет, я уже 3 года на пенсии», — она постучала пальцами по книге. «Дала себе слово. Когда выйду на пенсию, перечитаю всю любимую классику». Она опустилась в кресло. «Пусть чуть настоится. Подождете? Полагаю, вы здесь по поводу Люси Пейн?» Как вы догадались? Все эти годы я следила за судьбой несчастных детей, поэтому знаю, что Люси, раньше ее звали Линдой, жила у супружеской пары Ливерсидж, рядом с Гулем. Потом поступила на работу в банк, перебралась в Лидс, где вышла замуж за Терренса Пейна. Последнее, что я услышала в новостях, сообщение о том, что полиция освободила ее из-за отсутствия улик. Сама Дженни этого еще не знала и спросила. А как вам удалось узнать о таких подробностях? Моя сестра работает в службе социальной помощи в Гуле, но пусть это останется между нами, хорошо? Конечно. Так что именно вас интересует? Ваше мнение, Люси. Она была сообразительной, толковой девочкой, но ей все быстро надоедало, ее легко было вывести из себя. Настойчивая, упрямая, если что-то задумала, переубедить было невозможно. Не забывайте, что во время ареста родителей она уже перешла в местную единую среднюю школу. Я учитель младших классов, а у нас она училась до 11 лет. Но остальные дети все еще ходили в вашу школу? Да, у местных детишек выбора-то нет. А что еще, Люси, вы можете припомнить? Вроде все, что знала, рассказала. Она дружила с кем-нибудь, кроме своих сестер и братьев? Никто из этих детей ни с кем не дружил. Это была странная компания. При виде их возникало неприятное ощущение. Мурашки по коже. Казалось, будто они говорят на каком-то своем непонятном языке. Вы читали Джона Уиндома? Нет. Жаль, почитайте обязательно. Хороший автор, хотя пишет научную фантастику. В романе «Кукушата Мидвич» он рассказывает, как в одной деревне рождаются необычные дети. Так начинается инопланетное вторжение. Думаю, в нашем случае обошлось без инопланетян. Да, похоже, откликнулась Дженни. По этому роману поставлен фильм, называется «Деревня проклятых». «Ну, конечно», — оживилась Дженни, — «этих детей было трудно уничтожить, потому что они читали мысли». «Да, сюжеты разные, а дети чем-то похожи. Казалось, они всегда говорят шепотом, а когда вы проходите мимо по коридору, замолкают. Линда, я помню, очень расстраивалась, что ей предстояло раньше других перейти из младших классов в единую среднюю школу, хотя потом от ее учителя я узнала, что она очень быстро освоилась. Она оказалась сильной личностью, смогла приспособиться к обстоятельствам». «Вы не замечали у нее каких-нибудь необычных увлечений?» «Не поняла. Что-нибудь связанное со смертью, причинением боли?» «Нет. Что еще можно сказать о Люси? Она, как бы это сказать, рано повзрослела. Обычно период полового созревания начинается у девочек в 12 лет, но у нее уже в 11 была довольно развитая грудь». «А как насчет сексуальной активности?» «Ну что вы, ведь она подвергалась насилию дома. Тогда она просто выглядела сексуальной. Мужчины обращали на нее внимание, но она никогда не кокетничала в ответ». Дженни кивнула головой, записывая что-то в блокнот. «Вы обратились к властям, обеспокоившись отсутствием Кэтлин?» «Да», — Марина отвернулась на секунду к окну, но совсем не для того, чтобы полюбоваться видом. «Вспоминать не хочется. Тяжело», — сказала она, взяла в руки чайник. «Молоко и сахар?» «Да, пожалуйста, благодарю вас. А почему?» «Я должна была сделать это намного раньше. Давно подозревала, что в их семьях происходит что-то неладное. Хотя я никогда не видела каких-то внешних проявлений насилия, но по детям было заметно, что они постоянно недоедают. Они выглядели робкими, забитыми. Временами от них дурно пахло, как будто они давно не мылись. Другие дети из-за этого сторонились их. Стоило хотя бы случайно прикоснуться к ребенку, он в страхе отшатывался. Я должна была догадаться». «И что вы сделали?» «Сначала поговорила с другими учителями, все согласились, что дети действительно ведут себя странно. Оказалось, в службе социальной помощи тоже озабочены этой ситуацией. Они уже пытались побывать в доме, где проживали дети, но им не открыли дверь. К тому же у Майкла Годвина был до ужаса свирепый ротвейлер. А уж когда Кэтлин Мюррей перестала посещать школу, они решили действовать. Остальное вы знаете». «Вы сказали, что интересовались судьбами этих детей», — сказала Дженни. «Мне бы очень хотелось поговорить с кем-нибудь из них. Вы мне не поможете встретиться?» Марина на мгновение задумалась. «Если хотите, пожалуйста, но не думаю, что вам многое удастся узнать. А вам известно, где, как они живут?» «Подробности не знаю, но адреса, пожалуйста». Отпив чаю,